Я хотел бы споткаться с вами на улице у тихую синюю ночь и сказать: бачите гэтые буйные зорки, ясные зорки Геркулеса? Да их летить наше солнце, и несется за солнцем земля. Кто мы такие? Только подорожные, попутники сирот небес. На что ж на земли сварки и звадки, боль и горыч, коли усе мы разом летим дозор? Да